Рождество Твое. Сии слова говорите о святых вицерах. Откуда зачатися словеси? Зачатися словеси от седьмого небеси. На седьмом-то небе да не стук стучит, не стук стучит, да не гром гремит. Там колют плахи долгомерные, колят камень ядресвенное, там греют воду ключевую, топят байну Саваофову. На седьмом-то небе да не шум шумит, не шум шумит, да не гром гремит. Старый бог да в байны парится, он березовым веничком помахивает, белодубов шаечкой пошалкивает, на горючую каменку наздавывает. Бежит водица ключевая, шипит камень ядресвенное. Ангели, архангели и же херувимы к байны прилетели. Стукнули, брякнули в двери. Не грозна тучушка возгромыхивает, бог Саваоф возговаривает. «Кто там?» Возопили ангели, вострубили архангели, херувимы возговорили, серафимы возглаголали. «Отче наш, ничего ты не знаешь, у тебя на земли да народился сын, над царями царь, над богами бог». Ему свету слава, слава и держава. Откуда зачаться словеси? Зачаться моими словеси от синего моря, от горючего камня. На синем-то море, на горючем камне Дева Мария сына спородила. В Ордан реке сына крестила, во пелены сына повивала, во пелены хрущатые, во свивальнички золотые. В какой земле? В индейской. В каком часу? Во полуночи. Тут и сядет Мать Мария на круг бережок, да на горючка мешок. Она станет сына укачивать, укачивать и да убаюкивать. Ты послушай, послушай, мать сыра земля, ты послушай, послушай, море синее, ты послушай, послушай, небо звездное, непростого я дитятка спородила. Непростого сын роду племени, он по матушке Давыдович, он по батюшке Иисус Саваофович. Тут сыра-то земля зашаталася, тут сине-то море всколыбалося, с неба часты звездочки посыпались. Прочитали попы архиерей, дознались чины городовы, проведывали гости торговы, прослышала нищие братья, что деи Мати Мария нового Бога спородила. Валят миром, здравствуй, Мати Мария, ты, бают, Бога спородила. Дозволь приложиться, Христа прославить. В колокола зазвякали, диакона завякали, ниши заревели, попы запели, кадилом замахали, Христосика испугали.